Губы мисс Свейн задрожали. «Я хочу, чтобы вы, по крайней мере, выслушали то, что я должна вам рассказать», — запинаясь и смахивая слезы, всхлипывала она. Но, по-видимому, поняв тщетность своих усилий, подцепила пальчиком кольцо клетки и собралась встать. «Подождите минутку», — остановил ее Мейсон. «Меня интересует ваша канарейка, а более всего, почему вы принесли ее сюда?» «Как раз это я и хотела рассказать вам. Я своим умом до этого дошла», — шмыгая носом, начала она. «Сегодня утром я была дома у Рози и подстригала птичке когти. Знаете, канарейки в клетке очень часто приходится подстригать когти. Ну так вот, в это время пришел Джимми. Пришел и сказал, что любит меня. И обнял. А канарейка возьми, да улизни у меня из рук. И тут два автомобиля столкнулись прямо перед домом. И я выглянула в окно, а там была миссис Ищейка. Она подглядывала за нами. И в аварии один водитель разбился, а Джимми выбежал на улицу, и полицейские записали его имя и номер водительских прав. И Джимми вызовут свидетелем, когда будут разбирать аварию. А Уолтер скажет, что Джимми пришел к нему в дом без его разрешения и... Ну вас к черту, ненавижу реветь. А вот вы меня до чего довели?» Она с треском рванула сумочку, вытащила оттуда квадратный кружевной платочек, отчего на Мейсона повеяло ароматом незнакомых духов, и раздраженно принялась промокать струившиеся из глаз слезы. Автомобильная авария, любовная история, хромая канарейка и миссис Ищейка. «Ну, набор! Лучше не придумаешь!» — с глубоким удовлетворением произнес Мейсон. «Знаете, что-то мне подсказывает, что я возьмусь за это дело. Во всяком случае, я намерен выслушать эту историю до конца. Так что хватит реветь. Расскажите про миссис Ищейку». Рита Свейн высморкалась, изобразила сквозь слезы некое подобие улыбки и проговорила. «Мы ее так прозвали, миссис Ищейка, потому что она старая сплетница, а по-настоящему она Стелла Андерсон, вдова, живет в доме рядом с Рози и всегда все вынюхивает и лезет в чужие дела. Как Джимми угораздило явиться в дом Розалии для объяснения вам в любви? И где в это время была сама хозяйка?» «Понимаете, — объяснила она, вытирая последние слезинки, — Уолтер нашел письмо Джимми и закатил жуткую сцену. Он кинулся к своему адвокату, и Рози испугалась, что он устроит что-то ужасное. Он угрожал убить ее, и Рози верила, что он это сделает. Она решила сразу же уехать, поэтому она убежала и боялась вернуться». «В каком часу это было?» «Точно не знаю. Это было рано утром, думаю, часов 9-10. Во всяком случае, сразу после 11 Рози позвонила мне, рассказала обо всем и попросила прийти к ней домой и упаковать ее вещи. Она живет буквально в двух шагах от меня, на Эльзас-Эвеню. Уолтер купил этот дом перед свадьбой». «У вас есть ключ от их дома?»